Естественно, Сэттон хотел фигурировать в главной роли. Не в прямом смысле, конечно. Хотя мог бы сыграть сам себя и на подмостках. Уж, наверное, вышло бы не хуже, чем у бедняги Барри. Но актеров винить нельзя. Это такая плохая пьеса, Адам, при том, что написана очень искренне и с большой болью. Вы присутствовали на премьере? Сидел в третьем ряду партера в самой середине, мой милый, и не знал, куда деваться от неловкости. А Сэттон в ложе, и с ним Селия. Дама, надо признать, достойная кавалера. Он мог гордиться. Сверху до пояса практически никакой одежды и обвешана побрякушками, как рождественская елка. Может быть, Сэттон хотел, чтобы ее сочли его любовницей? Мне кажется, наш Моррис любил строить из себя проказника. Вы себе не представляете, мой милый, это зрелище. Просто очередная королевская чета в изгнании. У Сэттона была даже какая-то медаль в петлице, кажется, за службу в местной береговой охране. Я сидел с Полом Маркемом. Он так тонко воспринимает искусство, он заливался слезами к концу первого акта. И по меньшей мере треть публики, надо признать, тоже, но они, я думаю, просто от смеха. Мы удалились в первом же антракте и остаток вечера пили в ресторане «Молони». Я готов терпеть всякие страдания при условии, что они чужие, но публичная казнь — это все же слишком. А Селия мужественно досидела до конца. У них даже потом был банкет в Айви-клубе. Вспоминая этот спектакль, я говорю: «О, Арабелла, ты отмщена!» А рецензия Леттима, как я слышал, была из разряда самых зубодробительных? Как вам кажется, в его нападках не было ничего личного? «Да нет, я бы не сказал». Брайс смотрел на Далглиша большими, младенчески невинными глазами. Но Адам знал, что за ними скрывается интеллект, к которому он питал глубокое уважение. Оливер совершенно не выносит плохую литературу и плохую актерскую игру. И когда они сочетаются, он просто звереет. Так что если бы это Оливера нашли мертвым с обрубленными кистями, можно было бы понять. Чуть не любая из нынешних поддержанных красоток без среднего образования, которые шныряют по Лондону и воображают себя актрисами, с радостью бы с ним рассчитались таким образом, если бы у Мишка хватило. Но Леттим был знаком с Дороти Сэттон? Право, Адам, ну что вы так? Знаком, знаком. Чересчур примитивно, мой милый. Разумеется, был. Здесь все с ней были знакомы. У нее была привычка ни с того ни с сего вдруг заявляться в гости. Иногда в трезвом виде, иногда нет. Но так или иначе это неудобно. Они с Леттимом не были любовниками? В лоб спросил Далглиш Брайса. Тот, как и следовало ожидать, не был ни шокирован, ни удивлен. Закоренелый сплетник, он питал неутолимый интерес к людям и, конечно, сам задавался аналогичным вопросом, когда видел, что знакомые мужчина и женщина проявляют склонность к общению друг с другом. Селия утверждала, что да. Но чего же от нее еще ожидать? Бедняжка, она не в состоянии себе представить никаких других отношений между гетеросексуальным мужчиной и миловидной женщиной. И в применении к Леттиму это, по всей видимости, справедливо. Трудно осудить Дороти, запертую в стеклянном доме с Сэттоном, ведь это такая скука. И у кого бы она ни искала утешения, ее право, лишь бы не у меня. Но вы не думаете, что Леттим был к ней по-настоящему привязан? Не знаю, едва ли. Бедный Оливер страдает от отвращения к самому себе. Преследует женщину, а когда она влюбляется, начинает ее презирать за неразборчивость. Бедняги они все, зря стараются. Утомительно, должно быть, плохо к себе относиться. А вот я, слава богу, нахожу себя обаятельным. Его обаяние уже переставало действовать на Далглиша. Он взглянул на часы, без четверти час, объявил, что его ждет обед, и собрался уходить. «Но вы же хотели взглянуть на фотографию Дороти? Где-то она у меня есть. Даст вам представление о ее прелестной наружности». Брайс поднял крышку бюро и стал рыться в пачках бумаг. На взгляд Далглиша дело выглядело безнадежно. Но в хаосе у Брайса, по-видимому, была своя система, ибо не прошло и минуты, как он нашел, что искал, и поднес снимок Далглишу. Снимала Сильвия Кэтч как-то в июле, когда мы устроили пикник на пляже. Она вообще увлекается фотографией. Снимок был, конечно, любительский, групповой, на фоне яхты Чомга. Вся компания, Моррис и Дигби Сеттены, Селия Келтруп с Букой девочкой, которую можно было узнать Лиз Марли, Оливер Лэтим и сам Брайс. Дороти Сеттен в купальном костюме стояла, облокотясь о корпус яхты, и с улыбкой смотрела в объектив. Отпечатанный вполне четко, снимок, однако, мало что сказал Далглишу. Женщина как женщина, довольно хорошенькая, с неплохой фигурой, умеющая принять выигрышную позу. Только и всего. Брайс заглянул ему через плечо и, словно заново убедившись в коварстве времени и предательстве памяти, грустно сказал: «Надо же! Это совсем не дает о ней представления. Я думал, он гораздо лучше». Брайс проводил его до ворот. В то время как Далглиш прощался по улице, переваливаясь как Редван, подъехала автомашина «Универсал» и сходу остановилась. Из нее выскочила крупная темноволосая женщина с мускулистыми ногами в белых носочках и детских сандалиях. Ее появление Брайс приветствовал радостными возгласами. «Миссис Бэйн Портер! Неужели вы их привезли? Правда? Как это бесконечно мило с вашей стороны!» Густой аристократический дамский бас миссис Бэйн Портер, натренированный наводить страх на низшие сословия в империи и разноситься по хоккейному полю сквозь завывание вьюг, отчетливо прогудел, сотрясая барабанные перепонки Далглиша. «Вчера я получила ваше письмо и подумала, что надо рискнуть. Привезла вам троих самых хороших из помета. В домашней обстановке выбирать всегда вернее. И для них тоже лучше». Была открыта задняя дверца машины, и миссис Бэйн Портер с помощью Брайса осторожно достала три кошачьи корзинки, из которых немедленно раздались трехголосые завывания контрапунктом к басу мисс Бэйн Портер и радостному фальцету Брайса. Вокальный ансамбль скрылся в дверях дома, а Далглиш в задумчивости побрел навстречу со своим обедом. Маленькая деталь, может быть пустяшная, а может очень многозначительная. Если миссис Бэйн Портер получила от Джастина Брайса письмо в четверг, значит, оно было отправлено самое позднее в среду. А это означает, что в среду Брайс либо решил бросить вызов кошкоубийце Сеттену, либо же знал, что опасности уже больше не существует. В пятницу после обеда все подозреваемые, кто пешком, кто на машине, прибыли или были доставлены в маленькую гостиницу на окраине Данвича, в которой расположился Реклис со своими сотрудниками. И там с них были официально сняты показания. В Монксмире всегда считали, что зеленый человечек предназначен для обслуживания местных жителей, что он своего рода местный клуб, и то, что инспектор сделал его своим штабом, вызвало с их стороны осуждение, нарекание. Все-таки это бестактно, и вообще человек о других не думает. Особенно негодовала Селия Келтруп, всех реже там бывавшая. Просто безобразие, что Джордж Прайк согласился предоставить зеленого человечка для таких неблаговидных целей. Нет, она лично больше не сможет покупать у него херес, ведь при каждом глотке на ум будут приходить инспектор Реклис, и посещение бара повлечет за собой душевные травмы. Лэтим и Брайс тоже не одобряли Реклиса. Он с первого взгляда им не понравился, а теперь, присмотревшись получше, они только укрепились в своей неприязни. Возможно, как предположил Брайс, на их отношения повлияло близкое знакомство с несравненным инспектором Бриксом, идеальным сыщиком из романов Сеттена. Рядом с ним реальный Реклис совершенно не смотрелся. Брикс или Брикси, как его иногда надменно по-небратски именует в книгах его милость высокородный Мартин Керадерс, обладает одним важным достоинством, которого нет у Реклиса. Он знает свое место. Он хоть и занимает в Скотланд-Ярде важную должность, однако всегда готов играть вторую скрипку при Керадерсе, и мало того, что не против вмешательства высокородного Мартина в следствие, но даже сам его приглашает, когда требуется его авторитетное мнение. А так как тот является неоспоримым авторитетом по части вина, женщин, геральдики, помещичьих родов, экзотических ядов и некоторых подробностей творчества малоизвестных поэтов елизаветинцев, его мнение очень часто оказывается незаменимым. «Инспектор Брикс», — ворчал Брайс, — «не выживает людей из их любимых кабачков и не смотрит на них в упор черными сумрачными глазами, словно слышит из того, что ему говорится, дай бог половину, да и тому не верит. И не обращается с писателями, как с обыкновенными смертными, разве что умеющими сочинить себе алиби по заковыристие». У инспектора Брикса подозреваемые, если им и приходится давать официальные показания, могут делать это в удобной обстановке у себя дома, а полицейские чины им подобострастно прислуживают. И тут же находится Керадерс, всегда готовый тактично одернуть Брикса, если тот все-таки взорвется. Они являлись к Реклису поодиночке, стараясь меньше попадаться друг другу на глаза. Если в четверг разговор шел в открытую, прямой, то теперь в их поведении появилась некоторая настороженность. За сутки хватило времени собраться с мыслями, и смерть Сеттена воспринималась уже не как причудливое вторжение литературного вымысла в реальность, а как обескураживающий, но бесспорный факт. Поневоле напрашивались кое-какие неприятные выводы. Последний раз живым Сеттена видели в Лондоне, однако его изуродованный труп спущен на воду в Монксмире. Чтобы в этом убедиться, не требовалось сложных расчетов, лоций и данных о силе направления ветра, скорости прилива и отлива. Сам Сеттен, возможно, погиб в Лондоне во время одной из своих экскурсий в криминальный мир за материалом, но подделанная рукопись, отрубленные руки, телефонные звонки в Сеттен-хаус имели скорее местную окраску. Селия Келтроп страстно поддерживала гипотезу о шайке лондонских злодеев, но даже и она затруднилась маломальски убедительно объяснить, откуда преступники узнали место стоянки Чомги и зачем им было привозить труп Суффолк, чтобы навести подозрение на нас, единственное, что она могла сказать. Но это, по всеобщему мнению, влекло за собой больше вопросов, чем предлагало ответов. Дав показания, они начали усиленно перезваниваться. «Осторожно!» А то вдруг все-таки подслушивают, обменивались разрозненными сведениями, слухами, догадками, которые, будучи сопоставлены, могли бы дать общее представление о происходящем. Видеться друг с другом они сейчас опасались, чтобы не услышать и тем более не брякнуть лишнего. Но очень хотелось знать новости. В Пэтландсе на звонки всякий раз вежливо и скупо отвечала неумолимая Джейн Далглиш. Прямо попросить к телефону Адама и тем выдать себя с потрохами никто не отваживался, кроме Селии Келтроп. Однако и она ничего не добилась и предпочитала думать, что ему просто нечего им сообщить. Но между собой они все время переговаривались, ища повод облегчить душу и узнать что-нибудь новенькое, и раз от разу все больше теряя бдительность. Обрывочные сведения, часто искажаемые при передаче, нередко подменяющие действительные желаемым, давали весьма неполную и невразумительную картину. Все подозреваемые твердо придерживались своих первоначальных показаний, и ничье алиби на вечер вторника пока не было опровергнуто расследованием. Дама Леттима действительно с готовностью подтвердила его алиби, но поскольку Реклис вообще помалкивал, а Леттим отмалчивался из соображений рыцарства, имени ее, несмотря на общее любопытство, суждено было, похоже, так и остаться неизвестным. Когда обнаружилось, что Элиза Марли, по ее собственному признанию, со вторника на среду ночевала в Лондоне, все пришли в радостное возбуждение, тем более, что Селия всем назойливо и неубедительно объясняла, что ее племяннице срочно понадобилось посетить лондонскую библиотеку. Как заметил Брайс в разговоре с Леттимом, другое дело, если бы девочка училась в каком-нибудь из новых муниципальных университетов, но в Кембридже, помнится ему, чего-чего, а уж книг всегда хватало. У Брайса и у Леттима полиция произвела тщательный осмотр автомобилей, но ни тот, ни другой особенно не протестовали, и в Монксмире пришли к выводу, что значит им нечего скрывать. Еще говорили, доктор Форбс Денби в присутствии Брайса одобрил по телефону инспектора Реклиса, заявив ему, что никого не касается, звонил ему его пациент или нет, это врачебная тайна. И только когда Брайс почти впал в истерику, умоляя ответить, тот удостоверил, что да, Действительно, такое обращение по телефону имело место.